27. Здесь, наверху, мы свободны. Зора. Зора смотрела в глаза Люсьену, в его огромные, глубокие драконьи глаза. Солнце блестело на серебристой чешуе, создавая яркий контраст в винно-красной гриве. Оленьи рога вились над лбом, а уши, которыми он слышал гораздо больше, чем нормальный человек, вздрагивали. Он был огромный, массивный, сильный и опасный. Знание, что в этом монстре все еще сидел человек, который обычно смотрел на Зору большими щенячьими глазами, как будто она была сияющей луной на небосводе, заставляло ее чуть ли не бурлить от самомнения и гордости. «Огонь!» требовала она, после чего он поднимал вверх губу, обнажая ряд острых, как нож, резцов. Когда Люсьен раскрывал пасть, оттуда раздавался гром. Зора ощущала жар и видела огненный ком, который формировался в его пасти. Но когда Люсьен с ревом бросался вперед, разлетались только искры, опаляя карликовые деревца бонсай. «Окей, можешь превращаться обратно». Зора зачарованно глазела, как его тело сокращается, чешуя превращается в кожу, а красная грива — в светлые локоны. Сегодня она наблюдала это превращение уже не раз и никак не могла наглядеться. В конце преображения Люсьен стоял перед ней в человеческом облике, голый, тяжело дыша. Волосы прилипали ко лбу, да и все тело было в поту. От пота светились строчки, которые сохраняли историю жизни Наэля. «На сегодня хватит», — лепетал Люсьен. Зора отрицательно мотала головой. «Еще разок». «Я больше не могу, честно». Запыхавшийся, он протягивал к ней руку, но Зора не отдавала ему одежду. «Зора, ну хватит!» — с мольбой повторил он. «Не заставляй меня стоять тут голым». «А почему бы и нет?» Она заговорщицки улыбалась. «Я ничего не имею против такого вида». «Все меня видят», — возразил он, прикрывая ладонью пах. «Все?» Зора оглядывалась. Они были одни в обширном саду клана Апала. В то время как магия Зоры была здесь блокирована, Люсьен превращался без проблем, что он продемонстрировал уже 6 раз. «Вон там прячется косуля!» — прокричал Люсьен, указывая на дальний ряд деревьев. «А в пруду плавают карпы и золотые рыбки, и кто знает, какие еще существа наблюдают за нами!» Он запрокинул голову, чтобы посмотреть на птиц. «Тебя послушать? Так ты настоящий чудак!» — дразнила его Зора. «Ты же понимаешь, что под кожей, шкурой, чешуёй любого животного существа в лесу может скрываться человек!» — сказал Люсьен, опускаясь на траву и скрещивая ноги. «Не будь ребенком! Зора вытянула губы трубочкой. «Как будто любая муха может быть оборотнем. Кому ты нужен? Никто на тебя не смотрит!» «Кроме меня», что не должно было мешать Люсьену. «А если кто и смотрит, он получит от этого зрелища такое же удовольствие, как и я». «Свинка на меня смотрит», — возмущался Люсьен. «А она, в отличие от некоторых, леди». Свинка утвердительно хрюкнула и подбежала к Люсьену уткнуться ему в колени пятачком и потереться о них спинкой. Кисточка на кончике ее хвоста дрожала от волнения. «Видишь? Свинка тоже хочет, чтобы ты превращался». «Мы должны упражняться. Чтобы план Кейвина и ее брата исполнился, ты должен овладеть искусством превращения в совершенстве». «Да я уже совершенство». Люсьен вскинул руки вверх и опрокинулся на траву, как мешок муки, как будто мышечная сила покинула его. «А огонь-то не получается», — продолжала настаивать Зора. «Давай еще разок, хорошо? Для меня. Завтра аудиенция у Ешенкая. К тому времени превращение должно получаться идеально». Но поскольку парень не реагировал, она добавила: «Обещаю тебе устроить массаж всех напряженных мышц твоего тела». Тут он прислушался. «Только напряженных?» Он хитро ухмыльнулся. «Всех, какие захочешь». Услышав это, Люсьен тотчас поднялся. «О, богини, мужчины так податливы!» Хорошо Зоре, что Люсьен думал прежде всего об одной определенной части тела, и это привело его в движение. Он собрал все оставшиеся силы и снова совершил превращение. Человек превратился в дракона, плоть — в огонь, усталость — в неукротимую силу. И снова Зора попала под власть его оглушительного очарования. Когда Люсьен завершил трансформацию, его бесконечно глубокие драконьи глаза устремились на Зору, и он взревел. Как-то она поняла, что он хотел сказать ей этим ревом. «Давай полетим». Она позволила ему поднять себя одной лапой и посадить на спину. Он снова издал рычание. Свинка взволнованно хрюкала в траве, явно не радуясь намерению Зоры и Люсьена покинуть ее. «Не бойся, малышка, мы скоро вернемся!» — крикнула Зора. Она зарылась пальцами в густую гриву Люсьена и стиснула его ногами. И потом крикнула. «Летим!» Змееподобное тело Люсьена под ней пришло в движение. Желудок Зоры сперва сжался от волнения и потом опрокинулся, когда дракон молниеносно взвился вверх. Ветер трепал ее волосы и разносил ее радостный крик, когда они поднимались все выше и выше и выше, пока не прорвали покров облаков. «Юху!» — крикнула Зора, опустила гриву Люсьена и вскинула руки вверх. Здесь, наверху, были только они двое. Он, она и бесконечное небо. Здесь они были свободны.